Глава 7. Каникулы еще не кончились, а я уже затосковал. Не то чтобы мне было нечего делать, дел как раз было более чем достаточно, но все они были чисто офисной работой. Я не так давно наконец понял, что конторский труд – это все-таки не мое, а мне больше по душе какая-нибудь легкая интрига, да пусть хоть даже что-нибудь боевое. Когда я это осознал, то оказался не на шутку удивлен. Я-то как раз всегда считал себя кабинетным работником. То ли как-то подействовало обучение на боевом факультете, то ли я с самого начала ошибался. Сейчас уже и не понять. Одним словом, когда сотрудники, обрадованные моим ежедневным присутствием на рабочем месте, завалили меня бумагами, я понял, что надо что-то делать, если я хочу сохранить рассудок в целости. Много времени на поиск подходящего занятия не потребовалось. Когда ищешь повод избавиться от неприятной обязанности, он находится легко. Вот сейчас мы с Ленкой и шли в ученого цыпленка на встречу с одногруппниками. «И что за срочность, Кенни?» – ворчала Ленка, которую я оторвал от какого-то интересного занятия. «Что это за неотложное дело такое, чтобы отрывать занятых людей?» «Нет никакой срочности, Лен», – согласился я, порядком ее удивив этим признанием. «Мне нужен просто повод сбежать от бумаг. Я в них уже тону, сил никаких нет. Помнишь легенду о заблудившемся писце? Ты ведь не хочешь, чтобы я так же закончил?» Ленка иронически фыркнула, но ничего говорить не стала, зато я ощутил легкую волну сочувствия. Я послал ей в ответ чувство смущения и благодарности, и она улыбнулась, бросив на меня быстрый взгляд. «Я, кстати, Анетту позвала», — сказала она. «У нее к нам какое-то дело есть. Ты не против? Ничего секретного не задумал?» «Да какие там секреты?» — махнул я рукой. «Не смеши меня. Не против, конечно. Анетту я всегда рад видеть». Ленка подозрительно на меня посмотрела, но все-таки решила, что тема для тщательного разбора отсутствует. «Ну, понятное дело, с одной стороны, мне вроде деться некуда, но с другой бдительность терять все равно нельзя. Будь это даже хоть 100 раз лучшая подруга». Анетту мы и встретили рядом с цыпленком, она как раз вылезала из маленькой машины. Красной, конечно, какой же еще? Машинка хоть и маленькая, была отнюдь не дешевой. Алина, похоже, не разделяла подходы Ренски к спартанскому воспитанию молодого поколения. Девушки сердечно расцеловались, но у этих-то эмоции в самом деле соответствуют. Женщины часто радость встречи только изображают, а для эмпата очень неприятно ощущать диссонанс реальных чувств и демонстрируемых. Но Ленка с Анеттой по-настоящему дружны, и вполне возможно, что Ленка действительно согласилась бы терпеть ее в семье. У меня такая мысль несколько раз мелькала. Анетта и в самом деле мне глубоко симпатична, вот только слишком уж много проблем от этого возникло бы, да и не отдаст ее Алина в другую семью. Семья Сельковых уже сидела внутри, за нашим любимым столиком. Очень удачно получилось его занять, трактир был полон. Занятия еще не начались, у студентов было полно времени для подработок, и, соответственно, деньги в карманах водились. Вот во время сессии, да и перед ней, здесь был мертвый сезон. Если бы не редкие компании денежных мажоров, трактир на время сессии можно было бы смело закрывать. «Как сессии сдали?» – поинтересовался я, пропуская этап приветствий. «В конце сессии мы с ними почти не пересекались, так что я и правда не знал, что там у них с результатами». «Нормально», – ответила Дара. «Почти все на превосходно. Правда, у Вани и приемлемо есть, по словесности». «По словесности?» – удивился я. «Какая может быть проблема со словесностью, Иван? Тебе что, трудно несколько книжек прочитать?» «Зачем мне это?» – махнул рукой. «Бесполезный предмет. Мы же боевики». «Вы же решили дворянами стать. О чем ты будешь разговаривать в дворянском собрании? О ковке гвоздей? Если ты хочешь стать своим в обществе, ты должен разговаривать на том же языке. Разбираться в литературе, музыке, уметь грамотно писать и так далее». «Гвозди не куют», – мрачно возразил Ваня, чувствуя неприятный поворот беседы. «Да я помню, что их на проволочно-гвоздильном автомате делают. Неважно. В общем-то, ты прав. Ты вполне можешь прожить без этого. Но вы же наверняка детей планируете. Если тебя не признают в дворянском обществе, твоим детям придется хлебнуть полной ложкой. Сверстники будут им на каждом шагу тыкать, что они из коровника вылезли». Дара со Смелой резко напряглись. Будущие проблемы будущих детей явно задевали их гораздо больше, чем Ваню. «Ты говорил, что у тебя отец мещанин, у тебя же никто не тыкает», — привел Иван убойный аргумент. «А мне тыкали», — засмеялся я, ощутив и от Ленки волну веселья. «Но видишь ли, в чем тут дело? Мало кто способен ткнуть меня происхождением и выжить после этого. И даже те, кто способен, еще 10 раз подумают, стоит ли оно того. Это даже не вспоминая про нашу мать, которая от таких намеков тоже может оскорбиться, а это уже для любого однозначно смертельно». «Кто это тебя тыкал происхождением?» — удивилась Анетта. «И что с ним стало?» «Был такой редактор гнусной газетенки под названием «Голос гражданина», — пояснил я. Написал про меня какую-то чепуху, в том числе насчет моей якобы дурной наследственности, и вскоре скоропостижно скончался. С журналистами порой случаются такие неприятные вещи, когда они перестают различать границы допустимого. Свобода слова – это, конечно, святое, но надо думать, что говоришь. «Скажи, пожалуйста, Кеннер», – вмешался в разговор Дара, – «ты как-то упоминал, что не всем позволяют стать дворянами. А может быть такое, что вещи вроде оценок по словесности на это тоже влияют?» «Умные сами все понимают», – улыбнулся я ей. «Умным не нужно объяснять». Девчонки задумчиво посмотрели на Ваню, и у того во взгляде мелькнула паника. «Смело могу предположить, что ему в самом скором времени придется засесть за прописи. Думаю, к окончанию академии они в самом деле выкуют из кузнеца дворянина. Кузнец, конечно, временами будет вылезать наружу, но в целом Иван будет не хуже многих признанных обществом дворян. Все-таки распределяли нас по группам умные люди, и я раз за разом убеждаюсь, что место Ивана именно в первой группе. И дело даже не в каких-то способностях. Мы с Ленкой живое свидетельство того, что школьные способности, та самая пресловутая основа, практически ничего не стоит. Важно, что у Ивана достаточно сильная воля, чтобы измениться, и достаточно гибкая психика, чтобы эти изменения принять». Половой прикатил тележку, заставленную тарелками, разговор на какое-то время затихли. «Так зачем ты нас собрал, Кеннер? Или просто так пообщаться?» – прямо спросил Иван, наконец отвалившись от горки цыплят табака, которые в этом трактире назывались почему-то цыплята по-магистерски. Стоили они, кстати, заметно дороже просто жареных цыплят по-студенчески. «Нет, не просто так», – отозвался я. «Вы помните, что в конце курса у нас состоятся так называемые игры, в которых мы будем участвовать то ли игроками, то ли кеглями, или чем там будут играть?» «А не рано ты об этом заговорил», – удивился Ваня, да и остальные выглядели тоже неуверенно. «А вы помните, что можно приглашать в команду старшекурсников? А еще вы помните, что пятикурсники непосредственно перед выпуском – это на самом деле владеющие 4-5 ранга? Им осталась чистая формальность – получить диплом. А теперь представьте, что нам противостоит команда, в которой из 5 участников трое владеющих 5 ранга». «Ты в самом деле думаешь, что у нас есть шансы против такой команды? Как мы можем ее победить?» «Я не знаю, можем ли мы ее победить», – признался я. «Я даже не уверен, что нам вообще нужна победа. Слишком уж много непонятного с этими играми. Но в любом случае нам надо выступить достойно. Вот я и хочу обсудить с вами, как нам можно увеличить наши шансы». «Если уж это обсуждать, то без Анетты», – заметил Иван. «Извини, Анетта, но ты из другой команды». «Мы же не конкретную тактику будем обсуждать», – возразил я. «Пусть слушает на здоровье. Если ей этого хватит, чтобы победить, значит, она эту победу заслужила». «Вы будете приглашать пятикурсника?» – вдруг спросила Анетта, как бы не заметив нашу с Иваном перепалку. «Нет, нас же 5, – ответил я. «Команда от 1 до 5 человек». «Значит, правила-то еще не читал», – улыбнулась она. «Это численность основной команды, не считая приглашенных участников. Вас 5, значит, вы можете пригласить еще 1 участника со стороны. А если в команде 1 человек, он может пригласить 5, если найдет их, конечно». «А в чем тогда отличие между основным участником и приглашенным, не понял я?» «Командовать может только основной участник. Приглашенный не имеет права даже советовать, только исполнять приказы. Так вы будете приглашать 5-курсника?» Вся группа вопросительно уставилась на меня. Хотя нет, не вся. Ленка была полностью увлечена пирожным, разговором совершенно не интересовалась. «Мы не будем приглашать 5-курсника», – твердо заявил я. «Тогда я хочу к вам попроситься», – вдруг заявила Анетта. Вот тут на нее изумленно уставились уже все, включая Ленку. «Наша группа решила пригласить старшекурсника», – пояснила она. «А я сказала, что тогда уйду. Они только обрадовались и сказали, что тогда пригласят 2. Они главным образом боятся, что ты лучших 5-курсников заберешь, что вы с Леной заберете себе сразу 4 лучших, и тогда вас будет не остановить. Дуры, нам ни одной участвовать вообще никаких шансов». «А почему ты не хочешь собрать команду из старшекурсников? К тебе многие пойдут». Анетта глубоко задумалась, а мы терпеливо ждали. «Не знаю», — наконец сказала она, беспомощно на меня посмотрев. «Просто чувствую, что это будет неправильно, и что лучше будет даже одной». «Анетта точно станет высшей и матерью рода. Она, скорее всего, еще не понимает этого, но наверняка у нее начинает просыпаться предвидение высших. А ведь вполне возможно, что Академиум так и определяет будущих высших по отношению к приглашению 5-курсников. Наверное, существует много признаков, по которым они распознают будущих старших и высших, но предвидение, без всякого сомнения, один из важнейших». «Мы с Леной за Анетту», – объявил я. «А что ты за Лену говоришь?» – недовольно заметил Иван. «Пусть она сама за себя скажет». Мы с Ленкой удивленно посмотрели на Ивана, потом друг на друга, а потом одновременно поняли, что они просто не знают про сопряжение душ. «Иван, Кеннер говорит за меня, потому что знает, что я думаю», – мягко сказала Ленка. Через несколько лет ты сам будешь говорить за своих жен, потому что вы станете думать одинаково. Нет, я не стану ничего объяснять. Почитайте в библиотеке про сопряжение душ, там все подробно описано. Так что вы скажете насчет Анетты?» Семья Сельковых переглянулась между собой, и Иван сказал: «Мы тоже не против». Я чуть было не засмеялся, от Ленки тоже пришел образ хохочущей куклы. Он уже начал говорить за жены, при этом они ничего не слышали про сопряжение душ и сами до сих пор ничего не заподозрили. Просвещать их мы не стали, да и ни к чему. Даже если Иван и пропустил мимо ушей совет посетить библиотеку, его девочки ничего не пропускают. «Добро пожаловать в команду, Анетта», — сказал я. «А насчет третьей группы ты что-нибудь знаешь?» «Ничего», — улыбнулась она, — «но случайно услышала, что они разделились. Две девочки с мальчиком и две другие, которые не вписались в гарем. Обе команды хотят звать старшекурсников, но не особо надеются победить. У тебя, Кеннер, репутация еще та. Наша группа еще как-то надеется тебя победить, если удастся найти двух пятикурсников, а эти вообще не рассчитывают на победу». Немного смутился я. «Пятикурсников, скорее всего, разберут всех, но наверняка там будут еще и команды четверокурсников, про которые все почему-то дружно забыли. А, кстати, Мина Золотова в какой команде?» – вспомнил я про самую талантливую девочку в мещанской группе, с которой мы, кстати, недавно подписали контракт. «В команде не вписавшихся в гарем», – засмеялась Анетта. «Я тоже думаю, что она там единственная, кого стоит принимать во внимание. Так какой у тебя план?» «У меня нет какого-то плана», – с сожалением сказал я. «Мы пока слишком мало знаем о других командах, да и об этих играх тоже. Но готовиться надо начинать уже сейчас. Предлагаю выделить время и 3 раза в неделю заниматься по 3 часа у нас на базе дружины. Ну и стараться узнать все, что можно про другие команды и про сами игры». «Про игры можно у ваших владеющих спросить», — подал голос Иван. «Они же наверняка в них участвовали». «Нельзя», — с сожалением ответил я. «Недостойно. Это уже будет жульничеством. Что сами выясним, то выясним, а спрашивать посторонних не будем». «И как мы будем заниматься?» «Будем отрабатывать командную работу против групп владеющих 4-5 ранга». «Это не будет жульничеством?» «Не будет. Мы имеем право дополнительно тренироваться, как считаем нужным, и даже без всякой связи с играми». Сельковы синхронно сделали кислые физиономии. Им уже приходилось тренироваться на базе дружины, и это было для них изрядным унижением. Впрочем, вынесли они оттуда тоже много, так что каких-то протестов я не ждал. К тому же они понимали, что этого все равно не избежать, не сейчас, так после окончания академиума. Наши владеющие бегали по полосе препятствий наравне с ратниками, а еще я твердо настроился построить у нас такой же тестовый коридор, как в академиуме. Или даже лучше. Есения Жданова была незамужней по убеждению. На нее очень сильно подействовал пример неудачно вышедшей замуж старшей сестры. Сестра быстро обнаружила, что молодой муж чрезмерно любит выпить, что он и начал частенько проделывать под настроение, поколачивая супругу. Через несколько лет, пропив в доме абсолютно все, он, наконец, бесследно куда-то исчез, оставив жену с чувством глубокого облегчения и с маленьким сыном на руках. Вполне возможно, что стресс от такой семейной жизни роковым образом сказался позже, когда она тяжело заболела. Целительница могла бы помочь, но попасть к целительнице было редкой удачей для скромного делопроизводителя отдела контроля материалов маленького завода братьев Ложевец. Удача прошла мимо, и милица Кошелева отправилась в последний путь, оставив 8-летнего Вадима младшей сестре. При этом никак нельзя было назвать Есению старой девой. Девой она определенно не была, да и до старости ей было очень далеко. С мужчинами она встречалась и продолжала встречаться. Просто если раньше основной была схема «одинокая женщина, неплохой ресторан, ночь, приличной гостинице», то сейчас она перестала полагаться на случайные знакомства, некоторые из которых, прям скажем, были не такими уж и приятными, и упростила схему до дорогого элитного борделя, которым пользовались в основном высокопоставленные женщины из родов. Насчет того, кто подаст ей стакан воды на смертном одре, она решила побеспокоиться позже. Типичная ошибка закоренелых холостяков, которую они осознают, только обнаружив, что список кандидатур как-то незаметно сократился до 0. Впрочем, кто знает, может быть, пить и не захочется. Племянник лишь укрепил ее решимость не заводить семью, превратившись к 15 годам из очаровательного малыша в редкого говнюка. Отчасти причиной была сама Есения. Когда мальчик подрос и начал интересоваться девочками, пришло и понимание, почему тетя довольно часто не ночует дома. Подростки всегда видят мир черно-белым безо всяких полутонов, и несложно понять, как новое знание повлияло на их отношения. Ну а Есения окончательно убедилась, что радости семейной жизни на самом деле не такие уж и радости. Так что, когда у Есении появился особняк в поместье Орди, она переехала туда одна, оставив Вадиму старую квартиру. К немалому взаимному облегчению, в котором они, правда, оба постеснялись признаться. Когда Есения узнала, что Вадим попал в тюрьму, она с некоторым удивлением обнаружила, что новость не оставила ее равнодушной. Даже совсем наоборот, она вдруг осознала, что племянник ей вовсе не безразличен. Она сразу же кинулась по адвокатам, которые только разводили руками. Дело было совершенно ясным, и чистосердечное признание не оставляло никакой возможности для пересмотра приговора. Будь она человеком с улицы, сразу нашелся бы какой-нибудь беспринципный поверенный, который начал бы сосать из нее деньги, периодически обнадеживая якобы новыми перспективами. Однако, как только выяснилось, что наслуга семейства Орди, даже самые наглые, немедленно и очень вежливо отказывались от дела. В общем, в конце концов, пришлось просить помощи у господина, который разобрался с этим делом с небрежной легкостью. Подельники дружно побежали правдиво признаваться во всех грехах, а судейская коллегия всполошилась и стремительно назначила новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. Всего лишь через неделю Вадим вышел из тюрьмы, еще с подпиской о невыезде, но уже на свободе. Есения была потрясена. Она, конечно, знала, что Орди очень влиятельное семейство, но, как выяснилось, даже близко не осознавала, насколько. Встретились они, не зная, что сказать друг другу, и дружно от этого смутившись. «Ну что Антон за человек? Вечно посылает каких-то жутких громил», — раздраженно подумала Есения, провожая взглядом широченные спины доставивших Вадима сотрудников. «Совсем запугали мальчика?» «Как ты, Вадик?» — наконец участливо спросила она. «Нормально», — смущенно ответил тот. «Спасибо, тетя». «Это не меня надо благодарить, а господина», — строго заметил Есения. «Ты ему хоть спасибо-то сказал?» — вдруг забеспокоилась она. «Конечно, тетя», — уверенно подтвердил Вадим, подумав про себя. «Видал он мое спасибо известно где». «Пойдем, Вадик, отвезу тебя в поместье», — вздохнула тетя. «Господин сказал, что с твоими дружками поговорили, они пообещали к тебе не лезть, но все равно в старую квартиру тебе возвращаться не стоит». «Ага, с ними поговорили, они пообещали», — саркастически подумал Вадим, вспомнив затравленные взгляды дружков на повторном опознании и как они охотно во всем признавались, даже в том, о чем не спрашивали. Комментировать он, однако, не стал, просто согласно кивнув. «Поживешь несколько дней у меня», — продолжала Есения, — «а в выходной съездим, купим тебе новую квартиру. Я распоряжусь, чтобы к выходному подобрали хорошие варианты». «Ничего себе, как просто, съездим, купим», — ошеломленно подумал Вадим. «Оказывается, он многого не знает о своей тете». «Конечно, тетя, как скажешь», — послушно отозвался он. «Что ты дальше делать собираешься?» «Не знаю пока, не было случая подумать», — честно ответил Вадим. «Как-то неожиданно все произошло, но в тюрьму я больше не хочу». Есения ободряюще улыбнулась. «А в болото хочу еще меньше», — мысленно дополнил Вадим. «Учиться, наверное, пойду. Только надо сначала позаниматься, я все забыл». «Решай, куда хочешь поступать, я прикажу подобрать хороших учителей, подтянем тебя как следует», — удовлетворенно кивнула Есения. «Ну ничего себе тетя дает», — в очередной раз поразился Вадим. «Кто она здесь такая вообще? Вад, это твой шанс, не вздумай облажаться». «Конечно, тетя», — благодарно сказал Вадим, — «и прости, что тебя расстраивал, я все осознал». Есения, отвернувшись, незаметно смахнула слезинку батистовым платочком.